В ответ Совет Безопасности единогласно поддержал заявление своего председателя, который потребовал от Ирака в полной мере, без условий или ограничений, сотрудничать со спецкомиссией в рамках ее мандата и предупредил о серьезных последствиях, если Ирак не будет немедленно и полностью выполнять свои обязательства. Из-за отказа иракцев в допуске на объекты американцев инспекционные работы спецкомиссии были фактически заморожены. В результате была единогласно принята резолюция Совета Безопасности с осуждением Ирака и введением запрета на поездки за рубеж иракских официальных лиц и военнослужащих, которые несут ответственность за невыполнение Ираком обязательств по резолюциям СБ. То есть начиналась эскалация политических мер. В ответ иракским руководством была принята резолюция выслать из Ирака граждан США, работающих в спецкомиссии. Мировое сообщество опять оказалось у развилки. Либо применение военной силы против Ирака, либо усиление давления на него с целью заставить сойти с деструктивно вызывающей позиции. Соединенные Штаты при поддержке Великобритании начали интенсивную подготовку военного удара по Ираку. Россия, Китай, Франция и некоторые другие страны считают, что еще сохраняется поле для политического давления на Ирак. Тем более, что поездка Олбрайт в Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию показала безоговорочное «да», готовящейся силовой акции не сказал никто. 9 ноября в воскресенье Ельцин вылетал в Пекин. Сопровождал президента в этой поездке и я. Как только самолет набрал высоту и погасло табло, требующее находиться на местах, ко мне наклонился адъютант Ельцина и сказал: «Борис Николаевич просит вас к себе». Я по просьбе Ельцина изложил свое видение обстановки на Ближнем Востоке и сказал, что нужно предпринимать экстраординарные меры для того, чтобы сбить напряженность и одновременно заставить Ирак выполнять предписания мирового сообщества, зафиксированные в резолюциях Совета Безопасности ООН. Именно здесь родилась идея направить жесткое послание Ельцина Саддаму Хусейну. В послании говорилось: «Просил бы вас не только публично подтвердить то, что Ирак не отказывается от сотрудничества со спецкомиссией, но и предложить инспекторам спецкомиссии вернуться в Ирак для нормального продолжения работы. Естественно, при этом имелось бы в виду возвращение их в прежнем составе». В послании подчеркивалось, что в случае позитивного ответа Хусейна Россия предпримет шаги для того, чтобы добиться улучшения работы спецкомиссии, а при конструктивной работе Ирака вести дело к закрытию ядерного досье. Борис Ельцин проинформировал Клинтона о своем обращении к иракскому лидеру и еще раз призвал воздержаться от применения силы. Клинтон ответил по телефону, что применение силы не является приоритетным и что он желает успеха дипломатической миссии России. 17 ноября состоялся мой телефонный разговор с министром иностранных дел Ирака Сахафом. Он сказал, что после обсуждения на Совете революционного командования Хусейн утвердил ответ на послание Ельцина, и этот ответ мог бы быть через несколько дней привезен в Москву. Опять через несколько дней? Вы, очевидно, не понимаете, насколько остра ситуация. Пусть Тарик Азиз привезет этот ответ сразу. «Тарик Азиз в Марокко», — сказал Сахаф. Ему придется сначала лететь в Амман, а потом добираться до Багдада, так багдадский аэродром закрыт, а уж потом лететь в Москву. Все это выглядело по меньшей мере странно. Неужели нельзя передать иракские ответы и инструкции Азизу с шифротелеграммой в Марокко? «Завтра Азиз должен быть здесь», — твердо сказал я.